Глава 4. Дагон в ковчеге. Дагон — божество филистимлян, древнего народа, владевшего Палестиной до возвышения государства Израиль в X веке до новой эры. Ковчег — обиталище бога Яхве у древних израильтян. Название этой главы повести намекает на историческую ситуацию, сходную с той, что существовало на Гаити. Культ бога победителей навязан побежденным, но в рамках этого культа они воздают почести старым божествам. Просидев 2 дня на дне высохшего колодца, неглубокого, но оттого не ставшего уютнее, мосье Ленорман де Мези, бледный от голода и страха, опасливо высунулся из-за закраины колодезного сруба. В усадьбе стояла тишина. Орда устремилась к капу, оставляя на своем пути костры, каждому из которых можно было подобрать название, если приглядеться к обгорелым стенам, служившим основанием дымному столпу. Высоко в небе эти столпы сливались друг с другом, образуя арочные своды. Облачко пыли исчезло за перекрестком святых отцов. Обойдя вздувшийся труп эконома, хозяин направился к дому. Оттуда, где прежде были псарни, тянуло чудовищным смрадом. Негры свели давние счеты, намазав двери варом, чтобы ни одна тварь не смогла уйти. Мосье Ленорман де Мези вошел к себе в спальню. Мадемуазель Флоридор покоилась на ковре, ноги ее были широко раскинуты, из живота торчал серп. Мертвые пальцы еще сжимали ножку кровати, и этот жест злой издевкой перекликался с жестом спящей прелестницы, изображенной весьма вольно на гравюре, которая называлась «Сом» и украшала альков. Мосье Ленорман де Мези, разразившись рыданиями, рухнул наземь подле тела бывшей актрисы. Затем он схватил четки и стал читать все молитвы, какие знал, не пропустив и той, которой выучился в детстве и которой помогает от сыпок. Так прошло несколько дней. Он жил в непрерывном страхе, не смея носа высунуть из дома. А дом был не защищен, был обречен на полное окончательное разорение. Но однажды в окно, выходившее на задний двор, он увидел верхового курьера. Курьер осадил коня так резко, что тот ткнулся храпом в стекло, и из-под копыт полетели искры. Вести, которые курьер прокричал в окно, вывели из оцепенения мосье Ленормана де Мези. Орда раздавлена. Голова негра Букмана, позеленевшая голова с отвисшей челюстью, уже кишит червями, красуясь на том самом месте, где некогда обратилась в зловонный пепел плоть однорукого Макандали. Приняты все меры, дабы полностью истребить бунтующих негров, от коих уцелели отдельные шайки, грабящие одинокие усадьбы. Курьер спешил, и мосье Ленорман де Мези, не располагая временем на то, чтобы придать земле останки супруги, взгромоздился на круп его лошади, которая потрусила по дороге в кап. Вдали послышались ружейные залпы, курьер дал шпоры коню. Хозяин поспел как раз вовремя, чтобы спасти от мачете Тиноэля и еще дюжину рабов, меченных его клеймом. Связанные попарно, спина к спине, они вместе с прочими неграми ждали во дворе казармы казни, которую решено было произвести холодным оружием, ибо благоразумие требовало беречь порох. Только эти 13 рабов у него и остались, а на невольничьем рынке в Гаване за всю компанию можно было выручить по меньшей мере 6500 испанских песо. Мосье Ленорман де Мези требовал самых мучительных телесных наказаний, но просил отложить казнь, пока он не переговорит с губернатором. Дрожа от бессонницы, от нервического возбуждения, от неумеренного потребления кофе, мосье Бланшланг расхаживал взад и вперед по своему кабинету, украшенному портретом Людовика XVI, и Марии Антуанетты с дофином. Имеется в виду французский король Людовик XVI, 1754-1793, и его жена королева Мария Антуанетта, 1755-1793, казнены во время Великой Французской революции. Трудно было извлечь точный смысл из его беспорядочного монолога, в котором он то ополчался на философов, то приводил на память выдержки из собственных пророческих писем, отосланных когда-то в Париж, но так и оставшихся без ответа. Мир становится добычей анархии, колонии грозит гибель, негры изнасиловали почти всех девиц из лучших семейств равнины. Они изорвали немало кружевных сорочек, перемяли немало простыней тончайшего полотна, немало перерезали надсмотрщиков, теперь их не уймешь. Мосье Бланшланд был за полное всеобщее истребление рабов, равно как и свободных негров и мулатов. Всяк, у кого в жилах течет африканская кровь, будь то квартерон, терцерон, мамилюк, гриф, либо марабу, подлежит уничтожению. Квартерон, терцерон, мамилюк, гриф, марабу — потомки от смешанных браков. Квартерон от брака белых с терцеронами, терцерон от брака белых и мулатов, мамилюк от брака индейцев и мулатов, гриф от брака индейцев и негров, марабу от брака метисов и мулатов. И не следует обольщаться бурной радостью, изъявляемой рабами при виде рождественских огоньков в святую неделю. Сказал же отец Лаба после первой своей поездки по Антильским островам: «Негры ведут себя подобно филистимлянам и чтут Дагона в ковчеге». Имеется в виду Жан-Батист Лаба, 1663-1738, французский миссионер, который несколько лет провел на Антильских островах и оставил описание своего путешествия. И тут губернатор произнес слово, которое мосье Ленорман де Мази до той поры всегда пропускал мимо ушей. «Воду». Теперь колонисту припомнилось, что несколько лет назад некто Моро де Сен-Мери, краснолицый адвокат из Капы и большой ерник, собрал кое-какие сведения о ритуальных действиях горных колдунов, отметив при этом, что среди негров встречаются змеи-поклонники. Моро де Сен-Мери Медерик, 1750-1819, французский колониальный чиновник, автор первого обширного описания колонии Сан-Доминго. Когда это обстоятельство пришло ему на память, мосье Ленорман де Мези почувствовал беспокойство, ибо понял, что какой-нибудь барабан в иных случаях не просто козья шкура, натянутая на выдолбленный чурбак, а нечто большее. Стало быть, у рабов есть какая-то тайная религия, связующая их воедино и толкающая на мятежи. Как знать, может статься, все эти годы они у него под носом соблюдали обряды этой религии, и в перекличке воскресных барабанов был тайный смысл, а он ничего не подозревал. Но разве могут занимать человека просвещенного нелепые верования дикарей, поклоняющихся змее? Совсем пав духом от пессимистических речей губернатора, мосье Ленорман де Мези до сумерек бродил без цели по улицам города. Он долго разглядывал голову Букмана и осыпал ее ругательствами, пока ему не надоело твердить одни и те же непристойности. Сколько-то времени он провел в доме толстухи Луизон, где в патио среди горшков с малангой сидели девицы в белых муслиновых юбках, обмахивая веерами голые груди. Но всюду чувствовалась какая-то тревога. По этой причине мосье Ленорман де Мези направился на улицу испанцев с намерением выпить в заведении Анри Кристофа под вывеской «Короны». При виде запертой двери он вспомнил, что Анри Кристоф незадолго до того сменил поварскую куртку на мундир артиллериста колониальных войск. После того, как с дома сняли корону из позолоченной латуни, столько лет служившую кухмистру вывеской, в капе не осталось места, где порядочный человек мог бы как следует поесть. Перехватив в какой-то таверне стаканчик рому и малость приободрившись, мосье Ленорман де Мези вступил в переговоры с владельцем шхуны, которая перевозила уголь и уже несколько месяцев стояла в капе на приколе, но должна была сняться с якоря и отплыть в Сантьяго де Куба, как только ее проконопатят, теперь уже скоро.